Земли захватывали у них русские феодалы-заводчики, ясашных превращали в монастырских, помещичьих крестьян, например, 10% мордвы стали крепостными, многих приписывали к заводам, давали в долг деньги, заставляли их отрабатывать, эксплуатация, обсчеты, наказания – все шло в ход. Помимо подати, местных жителей обязали исполнять различные повинности – строительную, рекрутскую, подводную, постойную, рубка и доставка корабельного леса, взимали многие сборы. К этому нужно добавить вымогательство чиновников, притеснение священников. Относительно большей самостоятельностью пользовалась Башкирия. Здесь большое влияние имела феодальная знать, князья, тарханы, старшины, мулы и другие, эксплуатировавшие своих соплеменников, рядовых общинников, туснаков и пришлых припущенников из татар, чувашей, мишарей, мещеряков, марийцев, удмуртов, русских, мордвы. Примечание. Тархан – лицо, освобожденное от налога, в данном случае прежде всего феодал, имеющий другие привилегии. Конец примечания. Местное население тоже было обложено различными налогами, сборами, повинностями, которые быстро росли. Землю башкир захватывали для заводов, крепостей и поместий. Все это в соединении с произволом властей, полным бесправием жителей, делает понятными их непрерывное восстание против гнета, социального и национального. В сходном положении находились казахи, киргиз, Саки. Помимо эксплуатации рядовых казахов, феодальной знатью недовольство вызывали захваты земель русскими помещиками и яицкими старшинами в низовьях реки Яика, то есть в местах кочевий казахов. Кроме того, указ оренбургского губернатора Неплюева 1756 года запретил казахам пасти скот на правой стороне Яика. Это привело к многолетней пограничной барымте, взаимным нападением. В таком же положении находились и калмыки, захват земель, стравливание с казахами и казаками. В 1771 году часть калмыков, не выдержав нищеты и притеснений, направилась в Джунгарию через яицкие и казахские степи. По пути многие погибли. До Джунгарии добрались очень немногие. Жители Поволжья и других районов неоднократно поднимали восстания в течение всей третьей четверти XVIII века. Они протестовали против гнета, притеснений феодалов и чиновников, насильственного крещения. Крупные движения происходят в Тирюшевской волости Нижегородского уезда. Тирюшевский бунт, начало 40-х годов. Здесь к мордве присоединились русские крестьяне, солдаты, работные люди, бурлаки. В Башкирии в 1755 году восстание Батырши и другие. Волновались приписные крестьяне из удмуртов. 1758, 1761, 1762 годы и другие. Среди башкир после поражения восстания Батырши в обстановке дальнейших захватов земель, роста гнета и притеснений распространяются слухи и разговоры о каких-то грядущих переменах. Ныне женский пол государствует, и потому надо иметь терпение. Слух такой носится, что на государственный престол мужеский пол возведен будет, и в то время, какой ни есть милости, просить постараемся. Вскоре после описанных событий и речей в 1763 году в селе Спас-Чесноковке заговорили, что Петр III жив. Местный священник и дьячок вознесли в церкви хвалы за спасение государя. Все окрестное население воспрянуло духом. Надежды на прекращение произвола, беспорядков вновь расцвели пышным цветом в сознании простых людей. Самозванцы под именем Петра III Федоровича появляются таким образом в разных местах, под разными обличьями. Разговоры о спасении императора начались сразу после его гибели в 1762 году. Об этом люди говорили, передавали из уст в уста слухи в самом Петербурге и далеко от него. Помимо тех, о которых выше упоминалось, можно назвать других, например,